Сани взмыли во вьюжное небо. — Я считаю, в целом все прошло очень хорошо, да? — Да, хозяин, — ответил Альберт. — Но меня слегка озадачил мальчик в кольчуге. — По-моему, это был стражник, хозяин. — Правда? Что ж, он ушел счастливым, а это главное. — Думаете, хозяин? В голосе Альберта сквозило беспокойство. Астматическая натура смерти склонна была чересчур быстро впитывать новые идеи. Альберт, конечно, понимал, для чего все это надо, но хозяин... Короче, иногда хозяину не доставало ментальной подготовки разобраться, что должно быть по правде, а чего по правде быть не должно. И, по-моему, я уже очень хорошо смеюсь. Хо-хо-хо! Да уж, сэр, обхохочешься, сказал Альберт и глянул в список. Что ж, работа по-прежнему кипит, а? Следующий адрес поблизости, хозяин, так что я бы на вашем месте пониже принял. Превосходно! Хо-хо-хо! Тут написано «Сара, маленькая торговка спичками, крыльцо трубочно-табачной лавки Наперста, мошеннический переулок». И чего же хочет на Хрюждество она? Хо-хо-хо! Фиг знает, в переписку не вступала. И, кстати, совет, не обязательно говорить «хо-хо-хо» постоянно, хозяин. Ну-ка, тут написано... Читая, Альберт шевелил губами. Полагаю, кукла всегда придется кстати. Или мягкая игрушка той или иной разновидности. Мешок знает сам. Что у нас для нее, Альберт? Хо-хо-хо! В ладонь ему упало что-то маленькое. Вот что, сказал Альберт. Ой. В жуткой тишине они вдвоем посмотрели на жизнетаймер. Вы-то на всю жизнь, не только на Хрюждество, — напомнил Альберт. — Жизнь продолжается, хозяин. Ну, и как бы. — Но сегодня ведь хрюждественская ночь. — Насколько я понимаю, для такого дела весьма традиционный момент, — сказал Альберт. — Я думал, сейчас надо веселиться, — сказал Смерть. — Да, но, понимаете, народ веселится сильнее, зная, что кое-кому на свете отнюдь не весело. — сухо ответил Альберт. — Так уж оно есть, хозяин. — Хозяин? — Нет. Смерть встал в санях. — Так быть не должно.